Глава 12. Малоярославец. Кончина матушки. В августе 1996 года схемонахиня Антония прибыла в Малоярославец и поселилась в Никольском Черноостровском монастыре. Малоярославец — один из древнейших городов нашей отчизны. Расположен в северо-восточной части Калужской губернии, в 60 километрах от Калуги и в 120 километрах от Москвы. Основателем города был князь Владимир Андреевич, прозванный храбрым за бесстрашие и воинскую доблесть. Во время Куликовской битвы он командовал запасным полком, который решил исход битвы в пользу русского воинства. По духовной грамоте 1402 года князь Владимир Андреевич завещал город своему сыну и в честь него назвал город Ярославом. Позднее, перейдя под власть московских князей, город получил имя Малый Ярославец, в отличие от Большого Ярославля на Волге. Здесь решилась судьба Отечественной войны 1812 года. Малоярославец стал пределом нападения, началом бегства и гибели врага. Никольский Черноостровский монастырь в городе Малоярославце Калужской губернии основан в конце XV века. История монастыря неразрывно связана с Оптиной пустынью. После запустения обители в XVIII веке Оптина пустынь дала первых иноков и строителей монастыря. Их трудами Никольский монастырь стал одним из самых благоустроенных в епархии. В числе настоятелей обители были оптинский старец преподобный Антоний, умер в 1865 году. Здесь подвязался и другой известный воспитанник Оптиной пустыни, старец Гефсиманского скита Троица Сергиевой Лавры, иеросхимонах Александр. В 1812 году монастырь сильно пострадал во время одного из главных сражений Отечественной войны — битвы за Малоярославец. Впоследствии император Николай I запретил ремонтировать изъязвленные ядрами и картечью стены и врата обители, а к столетию сражения на вратах появилась надпись «Язвы 1812 года». После Октябрьского переворота 1917 года монастырь был разграблен, оставшиеся монахи ушли из обители. Последний настоятель ее, архимандрит Илья, был погребен на погосте села Карижа неподалеку от монастыря. В советское время здесь были музей, техникум, клуб, строительная организация. Здание заселили жильцами. В 1991 году монастырь возвратили церкви. К тому времени он представлял собой зрелище ужасающего разорения. Монастырь возродился как женский. В октябре 1992 года прибыли первые сестры. За короткий срок обитель обрела подлинное благолепие. Восстановлено большинство построек, устроена купальня над чудотворным источником святителя Николая. Как и говорил отец Гурий, встретили матушку доброжелательно. Игуменья Николая дала светлую, солнечную келью, изолированную от общего коридора, в отдельном крыле сестринского корпуса. Благословила игуменья жить вместе с матушкой и ее келейницу. На удивление келейницы, первое слово, которое произнесла матушка, приехав в обитель, было «тюрьма». Слова матушки в точности исполнились, но несколько позже. А поначалу все устроилось как нельзя лучше. В течение полутора лет приезжавшие к матушке могли по благословению игуменьи или благочинной посещать и беседовать со старицей в ее келии. Никаких препятствий для общения поначалу не было. Правда, матушка очень переживала о том, как поют в монастыре, говоря, что ей такое испытание Господь послал под конец жизни. Вспоминают, что в момент, когда появилась матушка, в монастыре было очень тяжелое финансовое положение. Оскудение необычайное, не на что было восстанавливать храмы и здания. Но как только матушка поселилась здесь, множество духовных чад ее стали приезжать со всех концов России, Украины, и деньги буквально потекли. Появились благотворители, помогающие в восстановлении обители и обеспечении ее всем необходимым. Так что трудами игуменьи и сестер удалось устроить внешнюю жизнь монастыря, восстановить храмы, келейные корпуса, трапезную, хозяйственные постройки. Когда игуменья заболела и ее увезли в Москву на операцию, матушка Антония специально отправилась к своим московским духовным чадам, чтобы молиться о ее здравии. Она говорила: «Состояние у матушки игуменьи тяжелое». Матушка едва ли не каждый день звонила, выясняя самочувствие игуменьи, причем всегда точно знала, когда бывали у нее приступы, и особенно молилась в эти моменты. Она говорила тогда, что на игуменью идут сильные вражьи нападения, оттого она и болеет. Поэтому было бы неплохо, если бы кто-нибудь пошел за нее в затвор. К счастью, операция прошла успешно, игуменья подлечилась, и матушка Антония вернулась в монастырь. Многих из тех, кто приезжал к ней в Малоярославец, матушка отправляла купаться на источник святителя Николая при монастыре. Перед погружением в источник матушка советовала прочитать молитву: «Святый угодник Божий, Николай Чудотворец, уврачуй мои недуги душевные и телесные твоим живоносным источником, очисти меня, грешного раба Божия, грешную рабу Божию, имя рек, от всех недугов, страстей и напастей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Затем необходимо троекратно погрузиться в воду, крестясь. После купания также предлагала молитву: «Святый угодник Божий, Николай Чудотворец, благодарю за твой живоносный источник, за то, что ты очистил душу мою и тело грешного раба Божия, грешной рабы Божией, имя рек, от всех недугов». Об одном из таких погружений вспоминает духовная дочь матушки. Обратилась она к старице со своими скорбями: «Матушка, что делать? Вот тут плохо и там плохо, кругом беда». Матушка перекрестила со словами: «В источник, искупаться, за сына М, за мужа пьяницу, за того-то и того-то, всего 11 раз погрузиться. Матушка, холодно, снег, мороз, я не выдержу, а я тебя благословлю. Матушка, у меня же почки больные, можно мне полить на себя из бутылочки?» Матушка снова перекрестила ее: «Благословляю за каждого искупаться с головой». Как вспоминает сама пострадавшая, бултыхнулась 11 раз головой, и никаких последствий, плохих для здоровья, а в семье действительно стало лучше. Так часто бывало. Погружаясь в источник, по слову матушки, духовные чада помогали своим домашним в исцелении от болезней. Да и многих из тех, кто желал сам исцелиться от болезни или нуждался в помощи Божией в делах, матушка благословляла погружаться в источник. Сама 90-летняя старица в праздник крещения Господня четырежды в честь Святой Троицы и святителя Николая погружалась с головой в ледяную январскую воду, конечно же, с помощью духовных своих дочерей. Сколько чудес и случаев благодатной помощи связано с этим источником. Одна женщина приехала к матушке с просьбой помолиться, чтобы Господь даровал ей ребеночка. Матушка предложила ей искупаться в источнике и заказывать молебны святителю Николаю. Женщина тут же при 26-градусном морозе погрузилась в источник, пробив пяткой лед. В том же году она родила девочку. Те, кто погружался в эту купель по благословению старицы, получали исцеление от болезней, причем в случаях, когда медицина уже не могла помочь. Исцелялись даже наркоманы. Вспоминают, как в день своей смерти матушка благословила приехавших погрузиться в источник с головой. Один из приехавших тогда исцелился от хронического воспаления уха. Но бывало и иначе. У одной женщины муж попал под машину. Матушка благословила ее искупаться в источнике за мужа, чтобы ходил он нормально. Пришла она вместе с другими женщинами на источник. Пропели нужные тропари по благословению матушки, прочитали молитвы. Она разделась и, опустив ногу в источник, сказала: «Ух, какая ледяная вода! Пусть хромает!» Так муж и остался хромым. И ныне источник святителя Николая источает благодатную силу, помогая людям в исцелении от болезней, утешая в скорбях. Духовные чада матушки, приезжая на могилку к старице, обязательно погружаются с головой в эту благодатную купель, которая хранит и частичку матушкиной молитвы. Зимой 1998 года в монастырь приехала на несколько дней духовная дочь матушки Валентина. Попросила она у матушки благословения пойти в храм на Пятисотницу вместе с сестрами обители. Старица ответила так: «Все больные», и благословила. Валентина и келейница не поняли слов матушки, но на следующий день около 20 сестер заболели гриппом. В монастыре установили карантин и даже перестали принимать паломников. Келейница вернулась из храма, как она выразилась, еле живая, и объявила, что тоже заболела. Матушка сказала ей: «Не поддавайся, не поддавайся, читай, да воскреснет Бог», и стала крестить ее и молиться. Но у келейницы уже поднялась температура. Она легла и уснула, а матушка тем временем продолжала молиться. Через час келейница проснулась совершенно здоровой, температуры и слабости как не бывало.